Сейчас. Бергамо, Италия. Видя Изабеллу в комнате допросов, я чувствовала что-то вроде удовлетворения. Расплата, справедливость, карма. У баланса Вселенной много имен. И арест Изабеллы Роше, похитительницы 4-летней девочки, лучший из них. Когда Айви увели, украли у меня из-под носа снова, как год назад, я чудом не лишилась рассудка. И то только благодаря Рику. Арестантку тоже увели подальше от моих глаз и кулаков. Осмотреть нанесенный ущерб и подлатать перед тем, как ударить снова. Но уже вопросами. Адриана исчез вместе с безымянным полицейским в одной из комнатушек коридора. А затем вернулся и присел рядом на корточках, чтобы видеть мое лицо. Он мог бы взорваться фейерверком упреков и разгромить мою и без того сломленную душу приказом убираться из участка, пока я не испортила следственные мероприятия окончательно. Но Адриана не носитель жестокости, а самый что ни на есть синоним понимания. «Простите за это», — пробормотала я, стесняясь поднять глаза. «На меня нашло. У вас будут из-за меня проблемы». «Кто знает», — как-то слишком уж безразлично пожал плечами Адриана, а затем на губах его проступила улыбка. «Я поступил бы точно так же. И видит Бог, еле сдержался, когда ее вывели из машины в наручниках. Больше всего в этом мире я не терплю преступников, но у каждого преступления есть своя степень тяжести, и похищение детей, в моем понимании, занимает одну из самых тяжких». «А как нам быть с Айви?» — спросил Рик, поглаживая мое плечо. Все внутри постепенно успокаивалось, и здравый смысл рассеивал яростный туман в голове. Я была готова действовать разумно, постепенно, не спеша, и больше не ломать носы при первом желании. Тереза увела ее и постарается все объяснить. Видимо, Тереза и была той женщиной с неодобрительным взглядом, которая была с моей дочерью ближе, чем я сама. «Думаю, скоро вы сможете ее забрать». Адриана похлопал меня по коленке и поднялся. «А сейчас, извините, мне следует присутствовать на допросе, раз уж я погряз в этом деле по самые уши». «Ее еще не допрашивали?» — спросил Рик. «Нет, много времени отняли стандартные проволочки, вроде выяснения имени и снятия отпечатков. Сейчас мисс Роше приведут в порядок после вашей встречи, и, думаю, можно будет начинать допрос. С нее начнем первой, затем допросим Полин. Нам нужно выяснить как можно больше деталей. А потом их отправят в Америку, где будут судить согласно вашим законам. Уэйн займется этим. Все записи допроса мы передадим ему. Он собирается встретить заключенных в аэропорту Нью-Хейвена, как только мы здесь все уладим и подготовим бумаги для экстрадиции, так что вам нечем волноваться». «Я хочу присутствовать на допросе». Я встала вслед за Адриана столбом, который ни сдвинуть, ни обойти. «Это невозможно. Гражданские не допускаются к...» «Эта женщина считалась моей доброй подругой!» Шагнув почти вплотную к Адриану, заговорила я, выворачивая душу всем на показ. «Она целый год притворялась лучшей няней на свете для моей дочери. Она предала нашу семью, сломала нас с Риком и поломала нашу дочь. Теперь Айви даже не узнает своих собственных родителей. Я должна сама услышать, как она могла так поступить с нами». Адриана сомневался не более 10 секунд. В рядах итальянской полиции он больше не числился и был почти на таких же птичьих правах, как и я, но лишь условно. В этих стенах его голос все еще имел вес, и мы оба знали об этом. Благодаря этому голосу полиция тут же взяла Изабеллу в оборот, подключила подразделения в разных городах и так быстро поймала преступницу. Даже сейчас Он принимал непосредственное участие в процессе и мог выполнить мою просьбу. И он выполнил. «Хорошо», — серьезностью кивнул он. «Вы имеете право знать, но на допрос я вас пустить не могу. Сами понимаете». Мне хватило и этого. Маленькой каморки по ту сторону стекла, за которое минуту назад ввели арестованную и жестко усадили на такой же жесткий стул. Едва ли Изабелла Роше могла сделать хоть что-то. Написать, попытаться сбежать или совершить какую-нибудь сумасбродную глупость. Их она уже насовершала сполна. Но запястье ее все же сковала холодная сталь наручников. Лучших браслетов для такой твари и придумать сложно. Я разглядывала лицо той, кому когда-то пылала теплотой. И до сих пор не могла до конца поверить в то, что она совершила. Улыбчивость и беззаботность, с которыми Изабелла Роше шла по жизни и которыми завоевала мое расположение, смахнула гигантским веером под названием чувство вины. А может, обыкновенным страхом перед грядущим? Легкие льняные шорты на завязках и блузка с коротким рукавом смотрелись неуместно в спартанской обстановке допросной. Загорелая кожа поблескивала от пота, проступившего на каждом сантиметре ее взволнованно напуганного тела. Испарина усеяла лоб крапинками, из-за чего обновленная прическа, которую я оценила несколько недель назад, взмокла. Пряди слиплись и походили на змей, что венчают голову медузы Горгоны. Макияж всегда, так идеально украшающий и без того обаятельное лицо, смазался, скомкался и наделил Изабеллу чертами настоящей преступницы. Жестокие черные складки от туши впились в веки и состарили ее на десяток лет. Мы с Эриком молча наблюдали из первых рядов, когда нас не могли видеть по ту сторону стекла. Рука в руке мы ждали, когда конвоир пристегнет наручники к цепочке на столе, усядется в стороне и позволит Адриана занять место напротив арестованной. Мужчина, за 50, со строгим видом, не приемлющий апелляции, этот коп не походил на простого полицейского. Минимум капитан или инспектор. Я не разбиралась в званиях по эту сторону океана, но мелкой сошкой он точно не был. Вот только притворился такой, чтобы предоставить Адриана Бальтасары гнуть свою линию допроса. Он и правда имел вес в органах, хотя давно покинул их ряды. Адриана разложил вокруг себя блокнот и целый архив всяких бумажек, содержание которых знал он один, а нам их было не разглядеть с такого ракурса. За спиной Адриана стояла тренога с камерой, и как только он кивнул помощнику, тот нажал кнопку. Красный огонек загорелся. Видеозапись запустилась, объявляя старт допросу. Адриана назвал дату и попросил арестованную назваться. «Изабелла Роше. Вы знаете, в чем вас обвиняют, мисс Роше?» Дрожащий кивок, лязг цепей, когда Изабелла сжалась в кокон и обхватила себя руками, как ребенок. Никто, кроме нее самой, сейчас не мог ее утешить. «Вы готовы рассказать обо всем?» «А смысл?» – ощетинилась Изабелла. «Мне это уже никак не поможет». «Любая помощь следствию зачтется. Так что давайте начнем с самого начала», – предложил Адриана. «С того самого дня, когда вы устроились на работу к Беннетам. Хотя все мы отлично знали, что началось все намного раньше, когда жизнь раз за разом била по Изабелле, как я, всего 10 минут назад в коридоре». Арестованная не собиралась отпираться, но продолжала молчать, генерируя напряжение вокруг на многие мили. «Зачем вы это сделали?» – подталкивал ее Адриана. «У вас есть дети, мистер полицейский?» – перевела стрелки Изабеллы, по собачьей, повернув голову на бок, как будто изучая своего визави. К сожалению, не повезло. Вот и мне. Не повезло. Всю мою чертову жизнь. Вы хоть знаете, каково это просить у Бога ребенка и каждый раз получать отказ? Мы с Риком переглянулись без лишних слов, подумав об одном и том же. Мы прекрасно знали. Мы прочувствовали каждый пинок этой несправедливости на своих ребрах. Продолжали подставлять тело и души под следующий и ломать, ей-богу. Ломались, как тонкие прутья, на которые наступил грязный ботинок. Но мы склеивали друг друга, а у Изабеллы не было никого, кто бы предложил клей. Я знала ее боль, но в то же время совсем не имела о ней понятия. Ведь моя боль сделала меня сильнее, а ее растоптала этим ботинком в лепешку. «Так расскажите», — попросил Адриана, и к нашему всеобщему удивлению Изабелла охотно стала рассказывать. «Некоторые вещи определяют тебя уже с рождения, когда ты берешь в руки карандаш или конструктор. Вселенная так говорит, что однажды ты можешь стать гениальным творцом или уникальным инженером. Я же с самого детства любила только читать и играть с куклами. Они казались мне такими живыми, а главное, всегда были рядом. Отец бросил нас с матерью еще в ту пору, когда детям нужна безоговорочная любовь и полноценная семья. Я не помнила его. Лишь несколько фотографий, запрятанных мамой альбомах, хранили хоть какие-то воспоминания о том, что он вообще существовал. Мама растила меня одна и постоянно пропадала на работе, чтобы я ни в чем не нуждалась. В этом проблема всех взрослых. Они полагают, что детям для счастья нужны деньги, сытный обед и новые сапожки к осени. Но все это нужно взрослым. Тогда как дети больше всего хотят лишь двух вещей, чтобы их любили и чтобы родители всегда были рядом. Со мной рядом не было никого. Ни блудного отца, который ушел с концами, не присылал алименты и не приезжал хотя бы раз в год, чтобы обнять свою дочурку. Ни тревожной матери, которая с теми же концами пропадала на двух сменах и брала выходные лишь по праздникам. Одиночество скрашивали лишь мои игрушки, с которыми я играла в семью. Они всегда были рядом. Они не предавали, не уходили и не бросали меня одну. Не знаю, в каком возрасте, а может, самых пеленок, но я точно знала, кем хочу стать. Не художником, инженером или мастерским хирургом, а хорошей матерью, прекрасным родителем, какими ни стали мои. Я мечтала о крепкой семье, такой, чтобы все включено: совместные ужины, кино по субботам, елка на Рождество и индейка на День Благодарения. Обо всем том, чего у меня никогда не было. У меня было полно свободного времени на мечты и хобби. Еще в школе я подрабатывала репетитором английского и французского. Времени изучать другие языки у меня было предостаточно. Когда все хвастались, что поедут учиться в Колумбийский, Оксфорд или Гарвард, я мечтала о малом – стать учителем и быть поближе к детям, окружить их той заботой, которой не достается от их родителей. В те времена, казалось, моя жизнь только впереди. Все идет по нужной колее и никогда не свернет ни на том повороте. Я отучилась и стала преподавателем в школе Розмари Холл. Влилась в коллектив и завоевала любовь учеников. А потом встретила Рона. Он перевелся к нам из школы Кента, чтобы обучать математике, и мечта начинала осуществляться. По Рону сохли все в учительской и даже некоторые старшеклассницы. Но он выбрал меня. Он тоже мечтал о большой семье, минимум трое детей и собака, говорил он. И я поверила ему. Поверила в то, что все задуманное еще в детстве может свершиться. Мы поженились и уже через месяц стали планировать следующий шаг к нашей общей мечте. Вот только сколько бы мы шагов ни делали, дорога никак не сокращалась. Мы пытались завести ребенка почти год, пока не стали паниковать. Записались к врачу и прошли полное обследование в надежде выявить сбой в системе. С Роном все оказалось хорошо. А вот я и стала тем самым сбоем, из-за которого заглючила вся программа. Бесплодие. Такой вердикт медицинских светил. Не стану вдаваться в подробности моей несостоятельности как женщины. Все это вы наверняка уже вычитали в моих медицинских картах. Надежды почти не оставалось. 99% из 100, что я не смогу забеременеть. Так мне говорили врачи. Уже тогда я поняла, что мы с Роном обречены. Я увидела это в его глазах, когда мы вышли из кабинета. И видела потом много недель подряд, пока мы упивались каждый своим горем. Он мечтал о большой семье, а я не могла ему ее подарить. От усыновления он отрекался, как от чего-то грязного, противоестественного. Он мой муж, давший клятву быть со мной в болезни и в здравии. Но, как оказалось, невозможность стать отцом в его клятвы не входила. Он должен был поддержать меня, но как будто возложил всю вину на меня одну. По сути, так и было. И ему ведь поставили диагноз, несовместимый с нашими общими мечтами. Депрессия накрыла меня с головой, словно полярная ночь наступила в нашем солнечном мире. Мы недолго протянули. Я вернулась в дом к матери, все так же ходила на работу, но Рон добил меня тем, что закрутил роман с молоденькой географичкой. Джули Рейнольдс. Чтоб ее. И все бы ничего. Только спустя полгода, как мы подписали документы на развод, она уже хвасталась в учительской. Огромным помолвочным кольцом с таким же огромным плевком мне в душу. Боль каждый день просыпалась со мной под боком и надевала костюм на работу, ведь там я видела их счастье, построенное на нашем горе. Их свадьба не так сильно сказалась на мне, как то, что уже через несколько месяцев живот Джули стал расти, как на дрожжах. И больше я не смогла терпеть. Уволилась из Розмари Холла и какое-то время искала работу в других школах Нью-Хейвена. Вот только жажда стать матерью не угасла. И я выбрала другую стезю. Забыла об уроках, непослушных шестиклассниках, с безразличием к учебе и моей заботе, и стала няней. В моей жизни появлялись мужчины. Но ни один из них так и не смирился с тем, что я испорчена, не способна родить, что я недоженщина. Я стучала в двери детских домов, решив, что заслуживаю шанса, пусть и в одиночку. Мама была готова меня подстраховать, но органы опеки нет. Кто доверит ребенка одинокой женщине без стабильного заработка и постоянного места работы? Возможно, тот непростой год у Изабеллы окончательно снесло крышу ураганом под названием «Жизнь». В медицинской карте имелись записи о том, что она пила антидепрессанты, чтобы справиться с болью и разочарованием от собственной никчемности. Желание Изабеллы стать матерью множилось, и разразилась ядовитым плющом, заполняя все ее мысли и ее саму, перерастая в навязчивую идею, манию, безумие. Она сама даже не догадывалась, как сильно эта отрава может одурманить ей голову, как далеко может завести. Последней каплей стало то, что Рон продолжил жить дальше, мелькая у нее перед глазами в коридорах школы и на совещаниях, а потом и вовсе, женившись второй раз, после чего его жена почти сразу забеременела. Уволившись из школы, Изабелла нашла себе другое поприще, поближе к детям и к своей одержимости. Она стала няней. И эта цепочка событий привела ее к нам. В развернутом резюме Изабеллы ни слова не было написано о ее работе преподавателем. Только бесконечные адреса тех, у кого она работала няней на полный день или на полставки. Я позвонила только по первым двум, и ее бывшие работодатели восхищенно отзывались о такой доброй, заботливой няне, сетовали на то, что пришлось отказаться от ее услуг, когда дети выросли и пошли в школу. Только ни одного из этих детей забыла, не подумала похитить, зато отыгралась на моей дочери. Нужно было потом расспросить Уэйна об этом списке работодателей. Меня не покидало ощущение, что все имена в нем вымысел. Подставные лица, созданные для того, чтобы обмануть наивных родителей, нуждающихся в няне. Я тоже купилась на этот обман. Копни я поглубже, то отыскала бы всех тех напуганных матерей и отцов, о которых рассказывал Уэйн. Тех, кто застукал своего сына за тем, как он называет Изабеллу мамой. Тех, кто пережил настоящий ад, когда Изабелла забрала их дочь домой на ночь и не сообщила об этом. Было ли это первой предпосылкой, шагом к настоящему похищению? Были ли все эти дети подопытными с номерами на груди, а моя Айви стала продуманным планом, воплощенным в жизнь? В допросной зависла тишина, давящая и скорбная. Сотканная из ушибов и ссадины Изабеллы, и даже я на секунду посочувствовала ей. Наши истории так схожи. У них одинаковый пролог, но вот концовки разные. Стала бы я такой же. Спятила бы, если бы Рик повел себя так же, как Рон МакДуглас, и не вытащил бы меня из депрессии своей заботой. Но сострадание, сплотившее всех служителей, быстро рассеялось, когда Адриана разрушил этот миг слабости и спросил: «Тогда вы и решились на похищение?» «Похищение?» — ослабленно хмыкнула Изи, глядя на своего тюремщика диким зверем. «Я никого не собиралась похищать!» «Но вы похитили. Вы увезли маленькую девочку на другой материк и скрывали ее целый год. Как, по-вашему, это называется?» Изабелла поджала губы и смолчала. «На любом языке мира это называлось одинаково. В любой стране мира ей светил немалый срок, не говоря уже о небесном суде. Мы с Риком почти вжали стекло, когда допрос подбирался к самой сути, к моменту, когда эта сломленная, безумная и расчетливая женщина пришла к нам на порог». «Ладно», — вздохнул Адриана, готовясь сделать новые записи в протоколе допроса. «Давайте опустим терминологию и вернемся к главному. Как вы оказались в доме Беннетов?» Как Изабелла Роше оказалась среди нянь в моем списке, я уже знала. Некоторые имена я услышала от мамочек, с которыми встречалась на детской площадке Уэст-Рока или в «Радужном пони». Нескольких любезно предоставил доктор Миллиган, педиатр Айви, окутанный связями и знакомствами в детском мире. Имена и данные остальных я нашла в интернете на сайте «Нянь по вызову». Среди них была и Изабелла Роше. Так что вина в том, что случилось, частично лежала и на мне. «Оливия позвонила мне и пригласила пройти собеседование», — заговорила Изи, возвращая меня в прошлое. «В то прошлое, где мы еще не были врагами, сражающимися за одного ребенка. Я как раз уволилась с предыдущего места и...» «Уволились? Или вас уволили?» — уточнила Адриана с долей иронии. «А есть разница?» «В связи с вашим нелестным послужным списком, который я получил от полиции Нью-Хейвена, да, разница колоссальная. Они все про вас знают, мисс Роше, так что нет смысла скрывать». «Если вы все про меня знаете, к чему эти игры вырудит?» Снова съязвила Изабелла, начиная получать удовольствие от тычков своего охотника. «Стандартная процедура, чтобы внести ясность», — уклончиво ответил Адриана, искоса глянув в сторону стекла, будто намекая, что стандартная процедура здесь вовсе ни при чем, а все это для того, чтобы я наконец получила ответы на все вопросы до того, как меня сожжет изнутри неизвестность. Чем скорее мы здесь управимся, тем скорее вас отправят на родину, и тем скорее все закончится. Ну так как, мисс Роше? Изи понимала, что для нее давно все закончилось по эту сторону решетки. А там, в неизвестном мире преступников, где в чести свои законы для нее и ее матери все только начинается. «Начнем с собеседования», — подталкивал Адриана. «Вы шли на него с мыслью о том, чтобы похитить ребенка?» Изабелла прожгла сперва Адриана, а затем и стекло, медленно и внимательно проскользив глазами по каждому его сантиметру, словно зная, что я стою здесь и ловлю каждое слово, словно ищу в этой незнакомке ту задорную, искрометную женщину с любовью к детям и самой жизни, которую встретила 2 года назад. Не увидев меня за стеклом, которое с той стороны представляло собой обыкновенное зеркало, Изи ничего не оставалось, как подарить все свое внимание Адриана и его напарнику, безмолвному свидетелю происходящего. «Нет», — слишком мягко произнесла Изи, уткнувшись глазами в стол. Эмоции мне переключились по щелчку. Дерзость и злость резко сменялись печалью и даже сожалением. У меня и в мыслях не было никого похищать, по крайней мере, тогда. Что же изменилось? Эта девочка. Вы ведь видели ее? Завороженно заговорила и забыла каждым словом, протыкая мое сердце. Это не просто ребенок, это чудо. «Ангел, спустившийся с небес!» Как бы я ни была согласна с этими словами, сейчас Изабелла больше походила на сумасшедшую. Так говорят только безумцы, попавшие под чары больного разума. «Я повидала много детей. Уж поверьте мне, от Розмари Холла до малышей, с которыми проводила больше времени, чем их родители, все так же больше озабоченные своими карьерами и деньгами, чем собственными детьми. Все они были по-своему очаровательны. Каждый заслуживал счастья, чего-то большего, чем быть забытым в собственном доме. Но Айви была не такой. Я выдохнула всю боль, отравив воздух в комнате. Рик не мог больше смотреть и развернулся к стеклу спиной, борясь с яростью и собственной болью. Оливия тоже была другой, заботливой матерью, для которой ее дочь целый мир. Она не собиралась бросать ее на шею няне, но почему-то нуждалась в моих услугах. Я поняла это по тем вопросам, что она для меня приготовила. Как правило, мамаши первым делом спрашивали, сколько я беру за час, и что входит в мои услуги? Буду ли я стирать и прибираться в доме, помимо заботы об их ребенке? Но Лев интересовало другое. Занимаюсь ли я с детьми? Играю ли в развивающие игры? Готова ли стать ее дочери добрым другом? А потом она сходила наверх и разбудила Айви, привела ко мне для знакомства. И тогда я просто не смогла устоять. Эти глаза заворожили меня, заставили сердце заболеть, потому что у меня никогда не будет такой же дочери. И вы решились на похищение. Какой вы нетерпеливый, мистер полицейский! Сами задаете вопросы и отказываетесь слушать. Я внимательно вас слушаю. Я получила место няни у Беннета, продолжала Изи пересказывать свою версию прошлого. Но чем больше проводила времени с Айви, тем сильнее хотела, чтобы она стала моей, дочерью, которой у меня никогда не было и уже не будет. Слеза скатилась по моей щеке и беззвучно ударилась о пол. Я не могла слушать и в то же время хотеть услышать все до конца. А еще больше хотела пробить стекло и отомстить этой сумасшедшей за всю ту боль, что она причинила, за то, что посмела пожелать мою дочь. Все хотят себе немного чуда. Изабелла раскрыла все карты, постепенно собирая кусочки так и не собранной мозаики. Местами я как будто отключалась, пытаясь побороть внутреннюю агонию, залечить вскрывшиеся раны. Но самое главное я услышала. Безумие Изабеллы и ее желание стать матерью отыгралось на моей дочери. Уже через несколько недель после того, как она получила ключи от дома и сердца моей малышки, план в ее повернутой голове стал созревать и расти, как семя, что поливали воды, сумасшествие. Она плела паутину лжи, плетая меня в кокон, как муху, составляла портрет той Изабеллы Роше, которой никогда не было. Несмотря на звучную фамилию, корни Изабеллы не произрастали во Франции. Все это было лишь выдумкой для отвода глаз уже тогда. Мать Изи каким-то образом попала под влияние дочери. Подхватила ли ее лихорадку, безумие, или просто хотела помочь дочери обрести счастье путем несчастья других, я не знаю. Но Полин Роше с самого начала впуталась в заговор и играла свою роль до конца. Дом в районе реки Вилмотбрук был продан, деньги брошены в банк под проценты, чтобы впоследствии купить жилье в Италии, куда они хотели бежать. Я всегда мечтала жить где-нибудь в солнечном теплом месте, мечтательно призналась Изабелла. Если бы вы бывали в Нью-Хейвене, вы бы поняли, о чем я говорю. Окунуться в рай на земле, если можно так сказать. Мне хотелось улететь куда-нибудь в Венецию. Тем более, что я прекрасно владею итальянским. Но мы решили, что тихое местечко, скрытое от чужих глаз, будет лучшим вариантом. И поэтому выбор пал на Монте-Изолу. Мы нашли объявление о продаже симпатичного домика и, недолго думая, тут же выкупили его. Лучшего места для ребенка и не придумаешь. «Лучшее место для ребенка под сердцем у матери!» Мне хотелось выкрикнуть это, но я сжала губы, чтобы не проронить ни звука. Самым сложным пунктом плана было само похищение. Но и здесь Изабелла с Полиной проявили выдержку, отработали нужную деталь так, что у полиции Нью-Хейвена не получилось раскрыть личность похитителя. Сперва нужно было увести подозрение от них, поэтому за несколько месяцев до дня Х Изабелла стала вливать мне в уши ложь про французские корни и желание отвезти маму на родину, провести там остаток дней. У меня были ключи от дома Беннетов. Копию я давно уже сделала и собиралась использовать, как только пробьет час. И вы не боялись попасть в поле зрения соседей, камер, или попросту прийти не вовремя, когда мистер и миссис Беннет не будут спать? Кривая, почти злорадная усмешка изменила лицо Изабеллы до неузнаваемости. Чувство вины проглотило удовольствие от того, что ей удалось обмануть всех кругом. На этот случай у меня был припасен план «Б», почти с хвастовством сказала она. Камеру Беннетов не было, как и на всей Ховард-стрит. Я сделала домашнюю работу и все разузнала, мистер полицейский. Единственный, кто мог испортить малину – Тед Хэнсон с его манией ко всяким навороченным штучкам. Но стоило завести с ним знакомство, втереться в доверие, так же, как и к Беннетам. И он запросто сам рассказал, когда собирается перезагружать систему. По удачному стечению обстоятельств так совпало, что в этот же день Айви праздновала свой день рождения. Даже я не думала, что все выйдет настолько идеально. Рик не выдержал и вмазал в стену кулаком, раздробив костяшки о бетон. В допросной услышали странный стук, но едва ли сопоставили его источник со злостью Рика. Я бережно взяла раненую кисть мужа, обхватила руками и прошептала. «Все позади, милый. Осталось продержаться совсем чуть-чуть». Он кивнул, и мы снова погрузились в историю Изабеллы. Камеры не работали, бдительность Беннетов была усыплена моим мнимым отлетом в Тулон, но я припасла для них кое-что еще, чтобы они случайно не встали у меня на пути. Я заготовила для них кое-что интересное. Я придвинулась еще ближе. Если бы не стекло, то просто бы вывалилась в смежную комнату. За несколько часов до вылета я пришла в гости как бы попрощаться и поздравить Айви с днем рождения. Но на самом деле мне нужно было преподнести им бутылочку отборного вина и взять слово, что они выпьют его вечером, когда все разойдутся. Что же было в этой бутылке? Улыбка, похожая на оскал, разогнала мое сердцебиение до скорости Формулы-1. Вино с примесью секретного ингредиента. Снотворное, предположила Адриана, глядя на допрашиваемую из-под грозных бровей. Самое крепкое, которое только удалось найти, подмигнула Изи. Все встало на свои места. Сильное опьянение после пары бокалов отключило нас с Риком так сильно, что мы не слышали ничего, как открылась входная дверь, как мою дочку увели в ночь. Рик чуть не проспал на работу и так спешил, что даже не заглянул в детскую. А я продрала глаза лишь после 8. Эта сволочь опоила нас снотворным. Заодно это мне хотелось разорвать и забыл у по швам. «Вы не боялись?» — спросила Адриана. «Вы ведь сильно рисковали с этим вином. Мистер и миссис Беннет могли попросту не выпить его». «Но они выпили?» — блеснула глазами Изи. «И это облегчило мне задачу». Изабелла с матерью и правда улетали в Тулон. Прислали реальную фотографию из самолета и после приземления. Но буквально через несколько часов Полин отправилась на Монте-Изолу обживать новый дом, а Изи вернулась в страну на дневном рейсе, дождалась, пока праздник подойдет к концу, гости разойдутся, а мы с Риком отправимся в опиоидную кому. А потом открыла дверь ключом, копию которого было так просто сделать в один из дней за целый прошедший год, и увела мою дочь в одной пижамке с плюшевым зайцем. Ей достаточно было сказать пару слов, наслоить еще немного лжи, и доверчивый 4-летний ребенок с радостью в нее поверил. Это ведь няня! Напоследок Изи открыла окно для отвода глаз. Даже перчатки не понадобились. Весь дом пометили пальцы Изабеллы, ведь она столько раз бывала у нас в гостях. И как только они выбрались из дома, спрятанной темнотой и безопасностью отключенных камер, пригодилась помощь Агнес Кольер. «Вы не боялись, что на вас тоже может попасть подозрение?» «Мы боялись каждую чертову минуту этого года. Но это цена того, чтобы заполучить чудо. А чтобы на нас не подумали, мы и провернули эту аферу с вылетом в Тулон, с фотографиями и даже с выкупом». «Выкупом?» – переспросил Адриана. «А мы с Риком врезались друг в друга глазами. Звонки, прослушка, операция в парке. Мы думали, что похитители не получили свое, но побоялись действовать дальше. Оказалось, что это все было таким же вымыслом, частью схемы. Так забавно было выдумывать эту чушь про 3 миллиона, расхохоталась Изи, брызжа сумасшествием. Всего одна программка по изменению голоса, и полиция стала гоняться за призрачным похитителем, а Беннеты искать деньжата для выкупа. Жаль, я не видела своими глазами, как эти идиоты бросали 3 миллиона в мусорку и повязали беднягу-дворника. Когда я узнала об этом от Ливии за бутылочкой вина, я еле сдержалась, чтобы не покатиться со смеху. Как же противно было слушать все это. Чувствовать себя обманутой, вываленной в отходах, видеть, как на твоих глазах человек срывает с себя маски и являет истинное лицо, вернее, морду гнусного животного. Какую же во всем этом роль сыграла подруга вашей матери, мисс Кольер? «Агнес?» — выплюнула Изи, все больше скидывая маску виноватой жертвы, все больше превращаясь в монстра. «Эта чертова старуха чуть все не запорола!» Пожилая женщина приютила дочь своей подруги с украденным ребенком. Но не за простое спасибо. Деньги могут все, даже купить совесть и честь приличного человека. Изабелла заплатила Агнес за помощь и молчание, переждала первую волну паники и через день увезла мою дочь на автобусе в Провиденс, откуда улетела в Италию под новыми именами в поддельных паспортах. «Где вы взяли новые документы?» С особым интересом спросил Адриана. «Только в фильмах это проще некуда. В жизни же фальсификаторы на дороге не валяются». «А этот секрет отправится со мной за решетку, мистер полицейский». Одному Богу известно, как ей удалось провернуть все это и получить новые документы, которые ни у кого не вызвали вопросов. Они благополучно улетели под новыми именами Николет, Орсола и Валентина Росси, пока полиция переворачивала Нью-Хейвен, где давно остыли их следы. «Но Агнес все было мало», — сокрушалась Изабелла. «Мы уговорились выплатить ей деньги с продажи дома двумя частями. Одну сразу, другую, как только дело будет сделано. Но у этой шантажистки проснулась совесть, а вкупе со смертельным заболеванием это адская смесь. Она стала писать матери такие письма. Вы бы только видели. Я не могу больше молчать. Я повинна в горе этой бедной женщины. Скоро я умру без новой поджелудочной и хочу покаяться», — кривляла Изабелла Агнес. «Пришлось лететь в Нью-Хейвен и улаживать все самой. Даже продать кое-что из вещей, чтобы расплатиться с противной старухой на добычу новой поджелудочной. На эти деньги она смогла бы сделать операцию и больше бы не волновалась о грешной душе перед смертью. Но все провалилось из-за какого-то странного кошелька». Злоба вытеснила из души Изи последние остатки человечности, той женщины, которую я когда-то знала. А зверев, она стукнула скованными руками о стол, отчего все бумажки Адриана подпрыгнули вместе с ним. Я больше не могла здесь находиться. Все равно самое важное было сказано и было услышано. Все это время я простояла без движения, не дыша, не тратя ни джоуля энергии, а вымоталась так, словно взобралась на Эверест. И мое тело не выдержало напряжения и мук. Тошнота снова зародила волну где-то в желудке и побежала вверх, как вода по трубам. Я больше не слышала, что спрашивала Адриана. Я выскочила из комнаты, слыша за собой шаги и голос Рика, и меня стошнило в ближайшую урну, так удачно попавшуюся на пути.